«Сергеич!» — позвал я его по близкой связи. «Это такая штука, действующая на расстоянии до 5 метров, хотя порой проще внешней пользоваться. Давай сигнал Антипову и подрывай Монки!» «Мон-50 — страшная вещь. Отсюда я не видел, но очень хорошо представлял себе, во что сейчас превращаются люди, залегшие в кювете. Расставленные на всей протяженности засады, сейчас эти мины превращали в фарш всех, кому не повезло попасть под их удар. Я даже не знаю, выдержит ли доспех ветерана, попади тот в эпицентр. Антипов появился буквально через минуту. И еще через минуту все было закончено. Не ушел, похоже, никто. Идеальная засада. Несколько часов подготовки и чуть меньше 10 минут работы. Полежав еще пару минут, пока люди Антипова проверяют пространство, Святов отдал своему отряду команду на выдвижение вперед. И успел доложить мне, что потери нет. Курода со своими людьми остался на месте. Предупредив Казуки, чтобы тот оставался на месте, я тоже пошел вниз. «Да», — произнес я, — «знатно постреляли». Чадящие машины, изрешеченные в хлам, трупы на дороге, даже куски тел там же. Ну и, конечно, кровь повсюду, куда ж без нее. Особенно впечатляли ручейки крови, текущие из кузова грузовиков. «Я пошлю людей прочесать окрестности», — сказал Антипов. «Да, давай», — ответил я, задумавшись. «Сергеич, ты как думаешь, вот эти 2 МПД можно восстановить?» Указал я на 1-й и 3-й доспех. «Эти-то... Ну да, пожалуй. Только зачем? Дрянь же английская». «Пусть будут. Если что, можно в дар какому-нибудь отряду наемников отдать. Или еще кому. Отношений ради, так сказать». Глянул я на него. «Как знаешь», — пожал тот плечами. «Надеюсь, мальчишку сюда тащить не собираешься?» «Я что, по-твоему, совсем дурак? Рано ему еще на такое смотреть. Вблизи. Курода, на связь!» «Слушаю», — раздалось в шлеме. «Тащи сюда своих. Только пусть сначала застежки шлемов расстегнут». Покосился я на парочку блюющих парней. «А то еще не успеют», — пробормотал тише. «Ты сам-то как?» — не выдержал Святов. «Нормально, как видишь», — сказал я, оглядываясь. — «Ты это, Сергеич, займись тут уборкой. Пусть все на обочину свалят. Тут и так дорога не к черту, а нам еще обратно ехать». — «Дважды», — вздохнул Сергеич. — «Это да. Сначала обратно поедут те, кто примет участие в десанте, а потом уже все вместе». — «Тогда пойду. Ух ты ж». И, включив внешнюю связь, крикнул, поднимая руку. «А ну, стоять! Тебе кто разрешал с места сходить? Бегом обратно!» Вместе с отрядом Куроды на дорогу спускался и Казуки. Хорошо хоть остановился, но и возвращаться сразу не стал. Похоже, он просто не понимает, зачем ему это. Вот и недоумевает. «Тебе что, командир, сказал?» — подключился Святов. «Бегом!» Он, конечно, трупы уже видел, но то, что творится здесь и сейчас, ему все-таки видеть рановато. После окрика Сергеича Казуки пулей взлетел обратно на склон, где и затих. «Все, пойду я. Просигналь, как закончите». «Сделаю, шеф». Поднявшись к парню и приказав ему следовать за мной, отправился туда, где сейчас сидели наемники. Там же находились и наши машины с парой бойцов и Таро. «Кстати, про него-то я и забыл. Надо предупредить парня, что у нас все нормально». «Без ноги и Кощею, прием!» «Без ноги и на связи», — услышал я ворчливый голос Немото. «Все еще обижается на свой позывной». «У нас все отлично. Противник уничтожен, потерь нет. Возвращаюсь вместе с прыгуном. Прием!» Позывной свой Казуки получил после того, как я разбудил его воплем «Рога, подъем!». Он тогда прямо из положения лежа подскочил чуть ли не на высоту своего роста. А спал он на футоне, между прочим, а не на кровати. «Принято. Вам что-то надо?» — спросил он и замолчал, но быстро поправился. «Прием». «Нет, ничего. Вот дорогу расчистят, и поедем третью часть плана выполнять. Прием». «Понятно. Тогда я сейчас машину подготовлю. Прием». «И чего там готовить?» «Да и не сию минуту выезжаем. Принято, конец связи». Водилой моим был Горо. Сам напросился. Сказал, что если придется очень-очень быстро убегать, то мне потребуется грамотный водитель. Я его послал. Он не отстал. Там и Рымов подключился, заведя речь в стиле «невместно начальнику без водителя». Короче, уломали. Вот он сейчас и рулит позади нашего грузовика, на котором поедут Антипов и четверо его людей. Плюс я да Святов. Это те, кто будет десантироваться на особняк Биты. Больше брать бессмысленно. У нас и так получается 5 ветеранов, учитель и я. На ту горстку бойцов, что сидят в особняке, этого хватит выше крыши. Добавьте еще то, что они все сидят сейчас в бункере, мониторя ситуацию через видеокамеры. Те, что уцелели. Дорогу на месте засады расчистили. Сначала скинули трупы в кювет, к тому фаршу, что там был, а потом завалили все это машинами. Отдельной кучкой лежало оружие. Половина бойцов сидела вдоль дороги со стороны склона, а второй, видно, не было. Оцепление, разведка, все дела. Святов, Курода, Антипов, Такаки, Седьмой и Петр Чуйко, один из сержантов Антипова, стояли с краю дороги, поджидая нас. Когда мы остановились напротив них, у основания склона поднялись на ноги 4 бойца в МПД и подошли к группе командиров. «Хо-хо!» — начал я, выйдя из машины. «Столько начальников, и все в одном месте! Кто отсутствующими-то рулит?» 17-й и 47-й, — ответил Курода. «Сержантов натаскиваете?» — хмыкнул я. «Правильно, в принципе». Кстати, заметили закономерность? Все сержанты из крольчат имеют цифру 7 в позывном. Крякнул Святов. А ведь и правда. Ладно, мы готовы выезжать. Тогда по коням. После моей команды отчетливо вздохнул Курода. Он-то здесь остается, хотя и рвался с нами. Только кто-то же из офицеров обязан и тут остаться. А так как учитель среди них именно Святов, то и выбора у меня не оставалось. Вообще-то с нами еще Аршинов, дружбан Святова, порывался поехать. Но ведь и на базе кто-то должен был остаться. С его позывным, кстати, интересно получилось. Когда я завел об этом разговор, он попросил дать ему позывной, описывающий шеврон, который он откуда-то достал. А изображен на том шевроне был какой-то розовый монстр с мощными резцами, длинными ушами и носом-сердечком. И тут же предложил свою версию — кролик-мутант. А я что? Я ничего. Переглянувшись со Святовым, дал добро. Прикол в том, что мутант на японском созвучен со словом «извращенец» — хентай и хенитай. А ситуацию ему объяснили лишь через несколько дней, когда уже вся база называла его извращенцем, и бежать, менять позывной было уже поздно. На взлетную полосу мы приехали за несколько минут до рассвета, где нас ждал Lockheed S-130 «Геркулес». Старый добрый военно-транспортный самолет америкосов. Был бы у меня собственный аэропорт, я бы себе такой же купил. Столько воспоминаний. Именно с такого я когда-то сиганул без парашюта. Да, было дело. Недалеко от самолета стоял черный пикап Nissan NP300, из которого при нашем появлении выбрался Судзуки. «Проблемы есть?» — спросил я подошедшего парня. «Не то чтобы я на них рассчитывал, но уточнить надо». «Нет, Сакурай-сан, вещи в машине, там же термитные шашки». «Успели, значит. Уж не знаю, что там за очень толстая дверь, про которую говорил пленный, но я решил перестраховаться и позвонить на базу, откуда и доставили шашки. Иначе пришлось бы действовать стандартными методами, на которые я изначально и рассчитывал. Сомневаюсь, что в том бункере, где засел Бита, прям уж такая монструозная дверь. Думаю, стандартных термитных зарядов должно хватить. А если нет, то воспользуемся привезенными шашками. Они, правда, сволочи, редкие. Что-то там особое намешано в их смеси, но мне как-то неохота чертыхаться за шаг до цели. Аналогов в моем мире, между прочим, эти ШУТ-4 не имеют. Из грузовика раздался рык, а вслед за ним оттуда выпрыгнули люди Антипова. Сам русский капитан вылез последним. «Кирилл Романович!» — окрикнул я его, а когда тот обернулся ко мне, кивнул на пикап. «Пойдем, Сергеич, быстрее перегрузим вещи в самолет, быстрее взлетим!» МПД группе Антипова пришлось снять. Как объяснил внук Фантика, чем меньше на вас электроники, тем лучше. Мы от греха подальше даже шлемы комбезов сняли. Когда Святов узнал, что это надо будет сделать, полчаса ходил за мной и нудил. Наседка, блин. Сам прибор, собранный Хидеяки, представлял собой пояс, на который были навешаны три запаянных насмерть блока. Повесив на руку все 7 поясов, пошел в сторону Геркулеса. Остальное и мужики донесут, не так уж там и много ящиков. Начальник я, в конце концов, или нет? В общем, загрузились быстро. А долетели еще быстрее, если учитывать разговор с Казуки перед отлетом и сам взлет. Вы, наверное, хотите спросить, почему самолет, а не вертушка? Все просто. Изначально я не знал, что Антипову и компании придется прыгать без МПД. Вот и нанял с запасом, так сказать. Да и в плане учитывалось время на посадку до аэропорта. Наемники «Волка» должны были долбить по особняку до самого утра, нагнетая там обстановку. И самое главное, у Святого и группы Антипова, как выяснилось, нет опыта ночных прыжков, и шанс, что они улетят куда-то не туда, был... просто был. Я тогда сильно удивился, думал, что у таких профи с этим нет проблем, а оно вон а как. Пехота тудыть ее. Ночными прыжками... да и вообще прыжками, занимались несколько другие части. А они, если было нужно, десантировались в специальных капсулах на 30 человек. Капсулы десантные ускоренного приземления, если кому интересно. Дупель, как их называют в российской армии. Похлопав себя по разгрузке и повертевшись пару раз, подпрыгнул. Оружие проверено, снаряжение проверено, парашют надет... 5 минут до прыжка. Осталось надеть каску и сигануть вниз. На подлете к особняку наемникам был дан сигнал о прекращении огня, а после того, как было получено подтверждение, 5-минутная готовность. «Ну что, господа, надеюсь, никто ничего не забыл?» Ухмыльнулись. «Завещание все написали?» «Нашел время и место», — проворчал один из людей Антипова. «Это вы зря», — усмехнулся уже я. «Я вот, например, уже давно написал...» «Заканчивай с этим», — подал голос Антипов. «Смерть всегда рядом. И не стоит бояться говорить о ней», — пожал я плечами. «К тому же я о ней говорил». «Заканчивай, говорю. Не стоит привлекать ее внимание». Сколько всего мне хотелось сказать в тот момент... Но я сдержался и, пожав плечами в очередной раз, произнес. «Говорю же, капитан, она всегда рядом, и неважно, говоришь ты о ней или нет, ее надо уважать, а не бояться. Тебе-то откуда знать?» «Ну и что тут сказать? Что я ее чую? Что видел на своем веку больше смертей, чем все эти мужики вместе взятые? Что довелось увидеть воистину всякое? Ох уж это моя несдержанность, но и промолчать теперь нельзя. Ладно, съеду на Бусидо. Япошка я, в конце концов, или нет?» «Однажды я видел аварию», — столкнулись две машины, и одна из них прокувыркалась метров 100, пролетев нехилый перекресток по диагонали. И знаешь, кто умер в той аварии? Нифига не водители, а какая-то женщина на другой стороне перекрестка, которую снесла кувыркающаяся машина. Эта несчастная, скорее всего, и понять-то ничего не сумела. Надо быть готовым умереть всегда. Так учит нас кодекс воина. Научись говорить со смертью на «ты», и она сама не захочет терять собеседника. В этом нет ничего такого, капитан. Не знаю, чего ты так всполошился. Это типа японские заморочки, обратился Антипов к Святову. Бусида вроде, ответил тот, на что русский покачал головой. Мы думаем несколько иначе, сказал мне Антипов. Ты это учти на будущее. А ведь так, как я думаю, все ведьмаки, а не только японцы, опытные, по крайней мере. Как скажете, Кирилл Романович. Не начинать же тут полемику. А вообще, надо почаще себе напоминать, что окружающие меня люди относятся к смерти несколько более напряженно, чем я. Для меня это скорее вызов, а для них неизбежность, о которой они не хотят вспоминать. «Соврал-таки пленный», — произнес Святов. «Приукрасил», — поправил я его. Просто надеялся выжить, вот болтал, выторговывая жизнь. Мы стояли в небольшом коридоре под домом перед стальной дверью. В принципе, ее толщину нам было трудно узнать. Но если это не спецзаказ, то дверь вполне себе стандартная. Это нам Антипов подтвердил, которого натаскивали на различного вида бункеры. Прибор Хидеяки сработал, и турели, поднятые после того, как прекратился огонь, нас так и не засекли. Изначально я рассчитывал, что мы приземлимся на крышу дома, но, увы, сделать это сумели только я и Святов. Причем Сергеичу, судя по его удивленно гордому виду, просто повезло. И если бы не робот-охранник, который предположительно мог разгуливать по дому, мы бы начали его зачистку с двух сторон, снизу и сверху. А так нам со Святовым пришлось спускаться и уже одной группой заходить в дом. И черт возьми, как только у меня появится вертолет, я лично буду выкидывать из него своих бойцов. И буду это делать до тех пор, пока они не научатся приземляться на двухметровый пятачок. Соединившись с группой Антипова, я сукоризной посмотрел на непробиваемого капитана и, покачав головой, жестом скомандовал «выдвижение». Особняк оказался пуст. Ни людей, ни роботов. А это означало удачу. Уж не знаю, как будет выглядеть бой Святого и робота, но чем больше пространства, тем больше вероятность, что кого-нибудь ранят, а то и убьют. Теперь же нам надо было только открыть стальную дверь и запустить туда нашего учителя, самим в это время просто держать проход на прицеле. Жаль, что у Сергеича стихия ветра. Одна из самых неудачных для боя в закрытых пространствах. Впрочем, что-то я совсем берега потерял. Радуйся, Макс, что у тебя вообще учитель есть. — И что стоим? — спросил Антипов. — Давайте уже вынесем эту дверь и закончим, наконец, операцию. — Действительно, — встрепенулся я. — Все, работаем. Когда заряды были установлены, мы отошли за угол. После того, как мы вышибем дверь, в игру вступит робот. Но шансов у одинокой машины против нас не было. Точнее, против Святого. То, что Бита знает о нас, факт. Кроме тех камер, которые мы разбили в самом особняке, еще две висели над той самой дверью. Чисто теоретически, если бы наши сидельцы смогли резко открыть дверь, СРС мог перестрелять половину из нас. Но тут все зависит от удачи. А если бы у нас не было учителя, выжил бы, пожалуй, только я. Хотя нет, вру. Кого-то бы я наверняка спас, но в тесном пространстве коридора даже ветераны поняли бы, кто я такой. Я, в общем-то, к чему веду? Бита точно знает, что в составе нашего отряда есть учитель. Ничего удивительного. Но как факт. Змей успел пробить как минимум моих ближайших соратников, а значит, как я и думал, затягивать с ним войну не стоит. Сначала он попробует решить дело силой, а когда не выйдет, уйдет в подполье и начнет выбивать моих людей по одному. И самые беззащитные в этом плане — работники Шидотэмору. Я по привычке примостился у самого угла. Но тут мне по плечу постучал Антипов. «Скажи, парень, ты настолько круче нас стреляешь, что лезешь вперед? Потому что иначе это бессмысленно. А раз так, то отойди лучше на вторую линию. Начальник ты, в конце концов, или обычный боец?» «Резонно. С его стороны. Он же не знает, на что способен ведьмак со штурмовой винтовкой в руках. И почему таких индивидуумов называют разрушителями? С заглавной буквы. Винтовка для меня вообще что-то вроде классового оружия. Как меч и щит у танка, ножи у убийцы и лук у рейнджера. Те же тени работают снайперкой, а стиратели — пистолетами. Не то чтобы у нас есть какие-то особые умения для своего, так сказать, оружия. Просто пользуемся им чаще всего. Но Антипов этого знать не может». «Как скажешь», — произнес я, пропуская одного из людей капитана и становясь у него за спиной. Сам Кирилл Романович, кстати, пристроился рядом со мной во втором ряду. И еще двое стояли за нашими спинами. Вот Святов поднял руку. Готовность ноль. Рука опускается, и из-за угла раздается шипение термитных зарядов, а по стенам гуляют всполохи света. Секунда, другая, и Сергеич срывается. Слышится грохот упавшей двери и звуки выстрелов. Причем особо выделяется что-то крупнокалиберное. Я уже давно просканировал пространство за дверью обнаружением жизни и обнаружением разума, а результаты тихонечко передал Святову. Да и сейчас следил, как сгусток жизни, обозначающий моего офицера, мечется среди 12 других. А стиратели эти сгустки еще и распознавать умудряются. Я же сейчас просто следил за тем, как гаснет то один, то другой огонек жизни. Причем не очень быстро, видимо, Сергеич все-таки никак не мог забодать робота. Но вот противники закончились, и Святов, совершив последний кульбит, замер. Звуки выстрелов, взрывов и грохот также прекратились. Отмерев, Сергеич направился куда-то вглубь помещения, видимо, проверяя, есть ли еще противник. Я ему, конечно, назвал их численность, но не проверить он не мог. Я, собственно, так же поступил бы. Доверяй, но проверяй, как говорится. Причем в первую очередь себя. «Всем циркулярно, в помещении чисто», — раздалось в наушнике. «Пошли, что ли?» — повернул я голову к Антипову. «Вперед!» — раздалось от него. Знатно повеселился Святов. В помещении размером где-то в 20 квадратных метров было разгромлено вообще все. Мебель, пара каких-то пультов, мониторы, стены, пол, потолок тоже не слабо пострадали. Также там присутствовали 4 двери. За одной туалет с душем, за другой койки, за третьей дверью что-то вроде кабинета, совмещенного со спальней, а за четвертой — генераторное помещение. От половины людей биты мало что осталось. Особенно меня впечатлил труп, нашинкованный на 10-сантиметровые кубики. «Нехило ты его», — сказал я Святову, который терся рядом со мной. «Хм, их тут двое». «Оу! И правда, что тут еще скажешь?» Сам Бита был относительно цел. Всего-то разрезан на две половинки. «Чуть не помер из-за него», — произнес Сергеич. «Это как?» — удивился я. «Из-за него? Ты?» На что он просто махнул головой вперед и чуть вправо. Посмотрев туда, ничего не увидел. «На полу», — уточнил Святов. А на полу лежало то, что вряд ли создано человеком. артефакт древних, точно вам говорю. С виду пистолет, но такой несуразный, что понять, за счет чего и, собственно, чем он стреляет, я вот так сходу не мог. Эргономика рукоятки ни к черту. Больше для ножа подойдет. Посередине торчит ручка для второго хвата. Какая-то накладка на ствольной коробке. Черная на белом стволе и с острыми углами. Да и ствол, как по мне, длинноват. «И что он делал?» — спросил я Сергеича. «Срывал формирование техник», — поморщился мужчина. «Да еще и через щиты пробивал. Я этого урода живым хотел взять, поэтому сразу и не стал его убивать. Но после того, как пару раз чуть не сдох, решил его... того... вывести из строя». «Хм!» — глянул я на располовиненного человека. «Странно он как-то из строя выводит». «Ты говорил, что он воин», — ответил он на мой хмык. «А он?» «Ветераном оказался». «Ого! Такого просто так из строя не выведешь. По крайней мере, у меня подобных техник для его ранга нет». «Ну и ладно», — сказал я. «Не очень-то и хотелось. Пистолетик, кстати, подбери. Он твой по праву». «Хм! Вот получишь герб, и я войду в твою дружину, она же гвардия. А пока я всего лишь наемный работник, и все здесь принадлежит тебе. Хорошо, кстати, что ты назначил Антипову зарплату», — произнес он, тихо покосившись. «А то пришлось бы делиться». «Думаешь, понимая, как сильно они нам помогли, я бы пожадничал?» — так же тихо произнес я. «Тоже верно», — ответил русский. Робот-охранник лежал посреди помещения, и от него, как и от людей, мало что осталось. Головы нет, причем я ее и на полу пока не разглядел. Одна нога оторвана, вторая жутко изуродована. Туловище — кусок искореженного металла, не больше. «Страшный вы человек, Алексей Сергеевич». «А то ж». Разобравшись здесь и отключив генератор, еще раз прошлись по дому, на всякий случай обрезая все подозрительные провода. После чего дали сигнал наемникам «Волка», и те запустили подготовленное заранее УР-83П. Старые добрые змеи Горыныча, помогающие в разминировании 2/3 всех известных мин. Те, что были закопаны вокруг особняка «Биты», как раз из таких. УР-83П, если кому интересно, выпускает снаряд, и тот тянет за собой ленту, которая, взрываясь, освобождает проход в минном поле. Но только в том случае, если мины нажимного действия. Как здесь, например. Собственно, только из-за того, что у «Волка» были Горынычи, их и выбрали. Наемников с минометами хоть и мало, но они есть. А у «Волка» было и то, и другое. По проделанному проходу к нам отправился Курода с десятком человек и Немото. «Тут вообще есть что взять?» «Теперь», — произнес Таро неуверенно. Видимо, его смутил непрезентабельный вид местности. Перепаханное взрывами поле, полуразрушенное здание, разбитый в хлам фонтанчик. «Тут не знаю, а мы с тобой идем в подземный гараж», — ответил я ему. «А потом и в подвал дома заглянем».